сознательным звезд. Герои возвращаются сюда. Их облик светел, их дух тверд, как из Геброн на петлице. Желающий в свете мистических светил. Два солнца, два посвящения, строй факелов, цепь посвященных. Каждый день осуществление себя, каждый миг сражение. За себя, за свой народ, за вождя. Готовность, порядок, дисциплина. Способность моментально привести волю. Сильнейший импульс, контролируемый, завидным спокойствием. Ты спрашиваешь о доблести. Смерть для нас, возможность вернуться сюда и довершить начатое. Пролитая кровь для Ватана, как священный мед. Ценней всех богатств мира, ярче, чем миллион солнц. Это вход и выход. Вечерняя звезда. Мир давно покоится. Точки невозврата. И на шорте.